Глава 13. Светлолика захлопнула дверь перед носом полуэльфа и с удивлением уставилась на Луну и Пантеру. Вервольфов ее в личной стае прибыло. И так скоро ей свою слободу придется основывать для оборотней, пребывающих в своей волчьей ипостаси. «И что же мне с вами, голубчики, делать?» — поинтересовалась она у зверей. Лютый сразу принял такой умоляющий вид, как у брошенного щенка, чьи хозяева внезапно уехали, не оставив питомцу нового адреса. Белые и черные волчицы дружно плюхнулись на живот и поползли к девушке, заискивающе виляя хвостами. Светлолика умилилась. Дорофей Тимофеевич воинственно распушил хвост и промурчал. «Дармоедов прикармливаешь!» Лютый класнул зубами в сторону наглого кота, но тот прекрасно устроился на хозяйских плечах. Хитрый кот отлично понимал, что оборотень ничего ему не сделает, если желает и дальше остаться в избе. «Так уж и дармоедов», — неуверенно протянула Светлолика. «Незваных гостей отваживать пригодятся, а ночью выпускать на охоту стану. Себе пропитание добудут, и нам мясо достанется, если с добычей вернуться». «Добытчики, ну-ну», — ехидно фыркнул кошак, всей позой до кончика пушистого хвоста, выражая недоверие новым жителям избы. «Здесь и так не развернуться, а ты еще собак навела!» «Не собак, а волков», — машинально поправила Светлолика. Взгляд ее светло-серых глаз тоской обшарил окружающее пространство. В доме действительно присесть стало некуда, и не потому, что появились три оборотня и коза, которую, к слову, надо было еще куда-то определить, чтобы не бегала по всем комнатам, как оглашенная. А потому что в процессе поиска рецепта старинного напитка весь дом перевернули с ног на голову, а заветной тетради пока еще не обнаружили. «Невелика разница!» — отрезал кот, рубанув по воздуху лопатой, как полководец саблей. «Волки, собаки — суть одна — бестолковые, бездесущие пустобрехи. И мышей не ловят». Теперь уже на кота рычали все вервольфы разом. Низкий горловой рык вибрации прокатился по полу, эхом отражаясь от стен. Ощущение, надо отметить, пренеприятнейшее. Коза тоже придерживалась этого мнения, охотно присоединив к рычанию гостей истошное блеяние. «Хватит!» — рявкнула Светлолика, в голове которой уже гремело, как в кузне. Звери послушно заткнулись и уставились на окончательно вышедшую из себя ведьму. «Вот так-то лучше», — удостоверенно заметила она. И тут взгляд ее упал на пакетик с семенами. «О, он-то мне и нужен!» Девушка ловко сцапала мешочек и метнулась на улицу с такой скоростью, что не ожидавший оригинального финта кот сверзнулся прямо на голову Маньки. Следом за ведьмой бесшумными тенями проскользнули вервольфицы. Опешившая коза уселась на пол, а потом с чувством взбрыкнула, запустив орущего благим матом мурлыку в полет по высокой дуге. Дорофей Тимофеевич сгруппировался и мягко приземлился на спину вервольфа, с чувством запустив в спину зверя все 20 когтей, заставив фоново злобно клацнуть зубами и подпрыгнуть на месте. Сбросить умудренного горьким опытом полетов кота сразу не удалось. Оборотень метнулся вслед за ведьмой, и закрывающаяся дверь прихлопнула самый кончик его хвоста. Лютый издал визг побитой ни за что дворовой шавки, поджав хвост, умчался в лес, зажав дорогой ему волчьему сердцу орган между ног. Со спины обезумевшего от боли зверя на землю изящно, как это свойственно семейству кошачьих, спрыгнул Дорофей. «Ну, и стоило так спешить?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он. «Думаю, да», — спокойно ответила Светлолика. «Раньше начну, раньше увижу результат». Девушка была хоть и молодой ведьмой, но иногда к жизни относилась философски. Умчавшись вглубь леса, оборотень ее не увидел и не расстроил. Здраво рассудив, надо будет, сам вернется, ведьма спокойно продолжала сажать семена. «И что это ты делаешь?» Тут же заинтересовался кот, рассматривая кое-как взрыхленную землю. «Не рановато ли для посадок? Да и не взойдет ничего. Ты же грядок не делала. Даже вскопать толком не удосужилась». Светлолика загадочно улыбнулась. «А вот сейчас и узнаем, взойдет или нет». «Не понял». Кот почесал пушистый затылок и удивленно уставился на хозяйку. Как может что-то взойти? Земля еще толком не прогрелась, да и ростку, чтобы проклюнуться несколько дней, точно надо. Этим не надо, авторитетно заявила ведьма. Запахнула поплотнее плащ и уселась прямо на землю ждать результата. Кот на всякий случай присел рядом. За ним рядком одна за другой уселись вервольфицы. Для полного комплекта не хватало только козы, но за ней сбегать не догадались. Пару минут на поляне царила тишина. Слышно было, как очнувшаяся от зимней спячки весенняя муха жужжит, пролетая мимо. Первым затянувшееся молчание нарушил кот. «А чего мы ждем?» «Я же сказала, могут прорасти цветы». «А могут и не прорасти?» «Точно». «Странно. Что это за цветы такие, которые могут прорасти, а могут и не пожелать? А мы тут мучаемся сомнениями. И почему для тебя это так важно? Да пес с ними, цветами. Пошли чай пить». Предложение оказалось весьма заманчивым. Живот девушки при слове «чай», который пить без чего-нибудь вкусненького в прикуску смысла не было, протестующе заурчал, требуя к себе повышенного внимания. Светлолика тяжело вздохнула, но с места не сдвинулась. «Ждать нужно всего 5 минут, 10», — успокоила она, после чего цветы либо зайдут, либо нет. «И что это значит?» «Если ростки образуют 2 полоски, беременна». «А если нет?» «Значит, не беременна». «Какой интересный цветок!» — искренне восхитился кот. «И главное, полезный!» «Ладно, пойду. Пока ты ждешь, самовар поставлю. А то с этими поисками и ожиданиями голодными останемся». Цветок действительно был интересным и назывался «Бабья радость». Он не только служил тестом на беременность, но и определял пол будущего пополнения семейства. Если получившиеся 2 полоски через 3 месяца цвели голубыми цветами, родится мальчик, если розовыми – девочка. Метод действовал безотказно. Но по понятным причинам цветы плохо размножались, и семена считались редкостью. Пока Светлолика спокойно ожидала результата, на поляну перед избой вышла Доненька. Старая бабка Рагнеда справедливо рассудила, что посольство волчью слободу – это, конечно, хорошо, и Пороскева, женщина авторитетная, но в темном лесу и не такое померещится. Умудренная опытом старуха решила отправить смышленую девушку проверить, дома ли ведьма. Просто на всякий случай. В прошлый раз Светлолику вообще сочли мертвой и сильно ошиблись. Хвала Всевышнему, не задохнулась лика в любовно вырытой могиле, но осадок-то остался. Дабы приход сельчанки не выглядел слишком уж подозрительно, Рагнеда сама собрала большую корзину с подарками для отшельницы. 10 яиц, жареная курица, шмат сала, кусок масла в купе с фирменным пирогом с капустой и грибами. Слабая компенсация за погребение заживо, но уж какая есть. Пару волчиц, спокойно восседающих рядом с ведьмой и созерцающих скопанную землю, Доненька заметила не сразу. Луна и пантера хранили неподвижность каменных статуй. И сначала девушка приняла их за искусно сделанные чучела. Свою ошибку она поняла, только подойдя к Светлолике вплотную, когда поставила тяжелую корзину на землю и потянулась поправить сбившийся цветастый платок. Вервольфицы отреагировали на движение гости, скосив в ее сторону глаза. Морды они не повернули, клыков не оскалили, но даже без звериного рычания Доненька села на землю от испуга. Бежать уже не было смысла, все равно догонят. Впрочем, перепуганная, с расширенными от ужаса глазами, селянка не думала, что имеет смысл, а что нет. Давно запустила бы корзины зверюх и задала стрекача, не жалея ног. Но вот беда, ноги стали, как у куклы, набитой шерстью, ослабели и наотрез отказывались слушаться хозяйку. Доненька сделала робкую попытку отползти, но руки так дрожали, что даже на сантиметр не продвинулись. Завыла бы от ужаса, только в горле пересохло. Будто неделю не пила воды. Она судорожно икнула и мысленно сотворила краткую молитву Всевышнему. Выждав достаточное, по ее мнению, количество минут для прорастания брошенных в землю семян, Светлолика поняла, сходов точно не будет. И теперь не знала, радоваться ей или огорчаться. С одной стороны, повторять судьбу Красной Шапочки, произведя на свет младенца от неизвестного двоепостатного, не хотелось. Не то чтобы у нее женихов было, хоть отбавляй, но кидаться на первого встречного тоже не дело. С другой, до кончиков ногтей обидно, что даже Вервольф и тот не покусился. И что им, собственно, мужикам надо? Вроде не дурнушка. И спереди, и сзади подержаться есть за что. И тут какой-то тихий посторонний звук вырвал девушку из задумчивости. Она обернулась и с удивлением обнаружила Дуненьку, которая судорожно прижимала к себе корзинку и смотрела на нее круглыми, как у Филина, глазами. Дуненька истово возблагодарила Всевышнего и размашисто перекрестилась, чем сильно позабавила ведьму. «Я того!» — доверительно сообщила старшая дочь головы, весело взиравшей на нее Светлолики. «Чего того?» — поинтересовалась ведьма. «Пришла. Вот», — судорожно сглотнув, выдавила гостья. Что ж, против этого заявления лесной отшельнице возразить было решительно нечего. В это время ставни бревенчатой избы распахнулись, и на подоконник мягко вскочил Дорофей Тимофеевич. За его спиной виднелся стол, покрытый льняной скатертью, большой, начищенный до зеркального блеска самовар, свенчавшим его белым заварочным чайником, и тарелочками с разнообразной снедью. «Светлолика, ну ты чего? 10 минут уже прошли. Чай-то будем пить или нет?» — сварливо поинтересовался пушистый зверь. «Остынет ведь». «Иду», — смущенно откликнулась ведьма, чувствуя себя от чего-то виноватой. «Ну, прощавай, Доненька. Спасибо, что зашла». «А я вот...» — засуетилась девушка. «Гостинцев тебе принесла. Мама велела передать». Выпалила она, наконец, единым духом и шумно вздохнула от облегчения. Правда, гостинцы передала Рагнеда, но мама как-то пришлась к слову, и поправляться она не стала. В конце концов, так ли уж важно, кто именно передал продукты? Главное, передали. «Гостинцев?» — удивленно изогнула бровь ведьма. «С чего бы это? Вроде не праздник на дворе». «Ну, Курта, Сарат и Тарам тебе так и не принесли». «Да и девать тебе живность пока некуда, сарайчик-то еще не построен», — выкрутилась Доненька, с трудом выпуская из рук полюбившуюся корзину. Все-таки подарок Рагнеды надо было вручать, не тащить же его обратно. Доненька с трудом поднялась на ноги, отряхнула юбку от налипшей прошлогодней листвы и торжественно вручила корзину. Светлолика приняла дар с благосклонностью императрицы, к столу которой благодарные селяне принесли скромные дары своих огородов. Стоило только Светлолике присесть у окна и попить чаю, а Доненьке благополучно покинуть поляну, как из леса вышел леший Вяз Дубрович. Он важно прошествовал к окну избы и осторожно оперся рукой веткой на подоконник. «Поздорову тебе, Светлолика!» «И вам здравым быть, Вяз Дубрович!» — вежливо склонила голову девушка. «Садитесь с нами чай пить!» «Это можно», — довольно проскрипел леший, подманивая к себе пенек. «Это мы завсегда, пожалуйста». Пенек осторожно выдернул свои корни, отчего стал похож на гигантских размеров паука, шустро подбежал к лешему, заглубил корни и превратился в хорошее посадочное место. Вяз Дубрович степенно уселся на свое оригинальное сиденье, как король на трон, и принял чашку с дымящимся чаем. Отхлебнув горячий напиток, блаженно зажмурился. Горяч в самый раз. Мятный вкус приятно холодит небо, а мед, собранный трудолюбивыми пчелами на лекарственном разнотравье, придает чаю неповторимый аромат. «Знаешь, Светлолика, тебе просто необходимо выйти замуж», — наставительно проскрипел леший. От неожиданности ведьма поперхнулась чаем и закашлялась. Кот услужливо похлопал ее по спине. «Это еще почему?» Тут же ощетинилась девушка. «На кой ляд он вообще мне сдался?» «Ну...» — многозначительно протянул леший. «Мало ли зачем?» «Понадобится. Да и вокруг тебя, дорогая моя, какое-то нездоровое оживление наблюдается. Пускай себе!» — безразлично махнула рукой девушка, впиваясь крепкими зубами в принесенный Доненькой пирожок. Тесто оказалось пышное, вкусной начинки вдоволь, как раз как она любит. «Раш им делать все равно нечего!» «Не скажи!» — укоризненно покачал ветвистой головой Вяз Дубрович. «От этого, как его, ажиотажа лесу один только вред. Дубы своротили, просеку протоптали, дикие оборотни в лесу появились. Взгляд зеленых, как весенние листва, глаз многозначительно вперился в скромно потупившихся вервольфиц. Луна и пантера упорно делали вид, будто речь идет вовсе не о них. Одно разорение с таким сватовством. «И что прикажете делать с этими малахольными?» Фыркнула Лика, неловко передернув плечами. «Скачут вокруг бестолково, как зайцы мартовские, а замуж пока никто не звал». «А ты улыбнись кому-нибудь поприветливей», — посоветовал Леший. «Выдели, так сказать, из окружающих». «Глядишь, он и пересилит робость, да предложение и сделает. А там перком да за свадебку». Лика задумчиво помешивала остывающий чай. Бряцала по краям чашки серебряная ложечка, оставшаяся наследство от мамы. «Так не нравится мне никто из них. Да и местные кумушки мне скорее глаза выцарапают, чем позволят чадо свое под венец увести». «А ты попробуй», — увещевал Вяз. «А женщины, женщины и есть. По их мнению, сыновьям, если не принцесса заморская должна пару составить, то хотя бы герцогиня. Ты же живешь отдельно. Ходить и портить тебе жизнь не находишься. Или ты сама все принца на белом скакуне ожидаешь? Так не жди, девка, не дождешься. Места у нас темные, лошади есть далеко не в каждом хозяйстве. Пашут и то на быках. Может, и живет где-то твой кавалер желанный, и конь у него самый подходящий. Только вот сидит он, да скакуна своего щетка чистит. Уж, наверное, такой хлыщ безымянный лес не сунется, забоится. Предлагаете самой во дворец Шепатура заявиться? Зачем? Несколько опешил такой постановки вопроса Леший. «Принца искать и предложение ему делать», — хихикнула Светлолика. «Нет, предлагаю удовольствоваться теми, кто есть. Не нравятся парни с хренодерок, так и в репицах и гнилушках неплохой урожай этого добра зреет. Приглядись», — с нажимом порекомендовал Вяз Дубрович. «А то навела полный дом оборотней. Скоро к тебе вообще все перестанут ходить. Звери-то дикие». «Но не выгонять же их», — со вздохом посетовала Светлолика. «Жалко. Пропадут ведь». Вяз Дубрович сильно сомневался в том, что дикие оборотни могут пропасть в лесу, даже если он безымянный, и в нем проживает как обычное зверье, так и нежить. Но с девушкой спорить не стал. Как известно, женская натура славится мягкосердечием. Стоит им увидеть брошенного котенка или еще какую зверушку, в сердцах рождается сострадание и готовность подобрать, пригреть, накормить. Материнский инстинкт просыпается, что ли? «А ты двуипостатным предложи. Они не оставят сородичей в беде». «Пыталась уже», — пригорюнилась Светлолика. «Ходила к ним утром. Так они даже одного оборотня не взяли, троих и подавно не возьмут. А у бедняжек такая сложная судьба». Бедняжки немедленно приняли вид самых разнесчастных дворнях, чей вечный удел — голод да пинки прохожих. Даже Вяза проняло. Хотя уж он точно не питал насчет вервольфов никаких иллюзий. «Да», — задумчиво почесал затылок он. «Хорошо. Есть у меня одна идея. Только идти туда надо ночью. И результат не гарантирую, но за спрос, как говорится, в лоб не ударят. На том и порешили». Хренодерские мужчины вернулись в село, как пыльным мешком стукнутые. Ведьма оказалась живой. Это не могло не радовать. Ее никто не крал. Это тоже хорошо, но теперь придется выполнять кучу обещаний, опрометчиво данных головой лесной отшельницы. Что-то подсказывало, что Светлолика не простит им отступление хотя бы от одного пункта, и это обстоятельство повергало мужчин в тоску и уныние. Народ подумывал было продолжить прерванное лесной прогулкой сельское собрание в пьяном поросенке, но женское население хренодерок вовсе не питало склонности к послеполуденному сну и выказала потрясающую прозорливость, подкараулив благоверных у дверей кабачка. Как и положено верным подругам, жены с милой, многообещающей улыбкой предложили мужьям последовать домой, дабы насладиться домашней пищей в кругу домочадцев. Возражения мужчин вперемешку с попытками выяснить ответ на извечные вопросы «Кто в доме хозяин? Я мужчина или не мужчина? Имею право выпить и посидеть с друзьями?» наткнулись на стену непонимания. Железный аргумент в виде увесистых скалок в женских руках перевесил чашу весов в сторону правильного решения. рассредоточиться по домам. Иногда уступить хрупкой женщине – самое верное решение. Благоверные резко прекратили бузить и отправились за своими женами, как телята за мамками. На этом разногласия между женским и мужским населением хренадерок временно были устранены. Вечер спустился над хренадерками. По-хозяйски обнял избы, просочился сквозь изгороди, накрыл землю своим темным покрывалом. На небосклон величаво выплыла все еще полная луна в окружении многочисленных звезд. Сельские жители рассредоточились по домам. Коты причесали шерсть и отправились на свидание или на драку с очередным претендентом на хвост и лапу очаровательной мурлыки, кому как повезет. Собаки честно бдели, мирно посапывая в своих будках. Один кобель забрался на свой домик, благо цепь позволяла, и, не отрываясь, смотрел на луну влюбленными глазами. Выть или не выть, вот в чем вопрос. Вот в эту темную пору, когда на первый взгляд в деревне царила тишь да благодать, тихо, чтобы, не дай Всевышний, не потревожить своих супруг, осторожно, через заднюю дверь во двор, а потом огородами пробирались мужички на свое собрание. Сход назначили в храме, точно зная, что грозные половины ни за что не догадаются искать их в доме Всевышнего. Удивленный таким поздним нашествием прихожан, отец Гонорий хоть и не поверил во внезапный приступ благочестия, поразивший мужское население хренадерок в единый миг, но храмовину открыл и даже запалил свечи. Правда, сам тоже остался внутри, ибо точно знал, что народ в порыве снискать благодать Божию способен своротить многое. Первым слово взял Панас Залесский. Как голова поселения, он имел на это полное право. И поведал он притихшим и задумчивым односельчанам: пиво в храм не пронесешь, и брагу Всевышний точно не одобрит, а без них какое уж тут веселье. О коварстве женского рода вообще, и их жен в частности. Замыслили женщины недобрые. Сосватали светлолику двоепостатным, аки горлицу светлую темным вороном на растерзание. А те и рады стараться. Звери они, звери и есть, нигде своей выгоды не упустят. Сидят теперь в своей слободе, да жребий кидают. Кому девица в жены достанется? «Ну и что?» — осторожно поинтересовался Тарам, пытавший свое счастье в жениховстве и на силу счастливо унесший ноги. «Выйдет замуж за кого-то из двуепостатных. Небось, до наших парней охота пропадет». «Точно!» — радостно загалдели в толпе. «Мужем у нее волк будет, а волчьи семьи на всю жизнь, это всякий знает». В спор вмешался дед Налим. Он выступил вперед и сразу перетянул кулькой поперек спины особо ретивых, чтобы дали вставить слово более старшему. «Дурачье вы неотесанное и к тому же недальновидное», — прищурившись, начал он. «Волки — звери умные, даже капканы чуют и за версту обходят, и тут свои выгоды не упустят. Закохтят девицу и в свою слободу за высокий забор уведут. Будет она у них, как сыр в масле кататься. А мы-то как будем? Вы об этом подумали?» «А что тут думать?» — дружно почесали затылки селяне. «Раньше жили? Надо полагать, и сейчас не помрем». «Да ну!» — сурово сдвинул брови дедок. «А кто нам на урожай огороды заговорит? Кто скотину заболевшую лечить станет? Кто, ежели жинка решит дитя произвести на свет Божий, придет и поможет ей травками своими и заговорами разными? В слободу далеко, не набегаешься. Да и пустит ли волк свою жену на ночь глядя помогать кому-то? Любой из них наших мужчин сильнее, спустит с лестницы да пинок вслед отвесит. Для скорости, значит». «И то правда», — растерянно загудели сельчане. Все знали суровость нрава двуепостатных и как они могут сражаться. Проверить их доблесть на практике самоубийц не было. К тому же в народе бытовало стойкое поверье, что укус оборотня грозит покусанному роскошной меховой шубой в полнолуние. И хоть шуба была многим нужна, никто не желал обзавестись нарядом столь экстремальным способом. Тем более, что в придачу прилагается внушительный комплект зубов, когти и сама звериная ипостась. «И что теперь делать?» — заволновались вокруг. «А вот что!» — вдохновенным видом, словно на него только что снизошло озарение, поднял к потолку указывающий перст хитроумный дедок. «Давайте искать по дальним селениям неженатых родственников. Многие молодые и пригожие парни всего лишь младшие сыновья в семье, и шансов на земельный надел у них нету. Они, должно быть, обрадуются предложению переехать куда-то еще. А землю молодым мы дадим, предъявим их светлолике. Глядишь, справимся своими силами». Идея нашла живейший отклик в сердцах собравшихся. С одной стороны, самим мужчинам ничего не грозило. Ведьмы в глубине души побаивались все, ибо она с нечистой силой связь наверняка имеет. С другой, мало ли на свете отчаянных парней. Есть деревни, где девки из-за суровости быта плохо приживаются. Мужики там проживают воинственные, суровые, зато хорошие охотники и оборонить могут, если что. Давайте это, писать список ентих. Налим глубоко задумался, подыскивая слово необидное, но могущее описать группу, если не явных самоубийц, то искателей острых ощущений точно. Претендентов, услужливо подсказал со своего места жрец Ганорий, с удивлением наблюдавший очередной виток сватовства к светлолике. «Этак девица и вовсе в мужском роде разочароваться может», — с тоской подумал служитель Всевышнего. «Или сделает неутешительный вывод, что окружают ее сплошь одни придурки». О своей роли в процессе наделения одинокой девушки женихом жрец старался не думать. Откуда-то достали пергамент, чернильницу и гусиное перо. Перо оказалось плохо очищенным, щеголяло на конце знатными махрами и щедро усеивало драгоценную бумагу многочисленными кляксами. Но это никого не смущало. В конце концов, это всего лишь список женихов, а не царский указ. Перечень имен получился весомым. Если всех разом позвать на смотр в хренодерке, придется в каждый дом расселять по несколько человек разом. Но на какие жертвы не пойдешь ради родимой ведьмы? Волседала Лукард спокойно проспал остаток дня. Стремительная пробежка по лесу в компании мага-полуэльфа окончательно измотала вампира. Ему срочно требовалась очередная порция крови. Но он отчетливо понимал, что поесть днем в такой нервной обстановке практически нереально, поэтому пришлось вампиру ложиться спать на голодный желудок. Казалось бы, за сколько лет, проведенных в Сартакле на весьма скромном пайке, любой привыкнет к долгому воздержанию. Но на деле, едва вкусив свежей крови, трудно было остановиться и не искать ее вновь, наплевав на инстинкт самосохранения. Волседал с чувством потянулся, смачно зевнул, с риском вывихнуть себе челюсть, и клацнул зубами. Нужно было отправляться на охоту. Но куда? В деревню? Озверевшие селяне уж точно не упустят шанса вздеть супостата на вилы, а получив удар четырьмя колами разом, он вряд ли сможет выжить. Вампир пригорюнился. И было отчего. Суровое заточение в Сартакле опустило его с уровня урожденного вампира практически до упыря. Только постоянной нестерпимой жажды человеческой крови ему не хватает. Но если дело пойдет так и дальше, до этого недалеко. Нужно было уходить, исчезнуть, раствориться в безграничном безымянном лесу, в котором стаи оборотней не обнаружишь, если они сами этого не захотят, а уж одинокого вампира тем более. Но как решить животрепещущий вопрос с питанием? Есть нежить, так ее еще догнать надо, а из него бегун не очень. Внезапный приступ головной боли скрутил задумчивого вампира, заставив его стиснуть руками грозящую лопнуть черепную коробку. «Чтоб тебя!» — злобно зашипел он сквозь зубы. «Этого еще не хватало!» Боль усиливалась. Глаза Волседара налились кровью, горлу подступила тошнота, и он даже порадовался, что ничего не успел съесть. «Зеркало!» — протянуло загробный голос в голове. «Что?» — удивленно простонал вампир. «Зеркало!» — услужливо повторил глаз. «Да на кой мне ваше зеркало? Я в безымянном лесу, плевать, как выгляжу!» — возмутился он. «Найди зеркало!» «Нам поговорить надо!» «Мир, ты что ли?» — разозлился вампир. «Я?» — весьма довольный собой откликнулся домашний демон, добавив в многострадальной голове хозяина новые неприятные ощущения. Голос шуршал в черепной коробке, словно туда запустили сотню тараканов разом. «Убью гаденыша!» — твердо решила Лукард, чем вызвал ехидный смешок зловредного демона. «Сперва доберитесь до меня, хозяин! А для начала найдите-таки зеркало, — настоятельно посоветовал он. — Да где ж я его найду в лесу? — закручинился вампир. — Не тупите, милорд. прошлый раз как вы со мной связались?» Волседал чуть ли не сел на землю. Как он мог позабыть о ведьмином озере? Впрочем, он тут же обелил себя в собственных глазах, списав некоторую тугость мышления на слишком сильную головную боль. В такой ситуации кто хочешь растеряется. Вампир ринулся в сторону озера с энтузиазмом молодого оленя, удирающего от стаи волков. Флодных и Те только расположились вокруг костра на поздний ужин, как на полянку стремительно выскочил вампир. Он с дикими воплями потоптался в костре, пинком запульнул котелок с кулешом в ближайшее дерево и помчался дальше, оглашая округу невыносимым завыванием, услышав которые, банши со слезами зависти уйдут на покой. Маги тоже не просто сидели, наблюдая за вконец распоясавшуюся нежитью. Они дружно запустили в вампира магические фаерболы. Заряды детонировали и рванули так, что всю поляну засыпало золой вперемешку с землей. На месте костра образовалась глубокая воронка. Звери на расстоянии километра дружно рассредоточились по норам, а птицы выпали из гнезд и подняли возмущенный гвалт. «Что это было?» — почесал затылок флотных, с тоской во взоре рассматривая почившую надежду на сытный ужин. Успел разглядеть. С готовкой новой порции можно уже не возиться. Где ночью найти дрова и новую поляну, когда по лесу круглосуточно шастают все, кому не лень? «Это вампир, мстит, зараза!» — мрачно откликнулся полуэльф. «Надо было их сразу всех ликвидировать, а не в Сартакль сажать. Сидели бы сейчас за ужином и грелись у очага в теплом трактире». «Да, и лютого я не потерял бы, да и вервольфец тоже», — закручинился мах. Волседал возник из тумана на берегу озера эффектно, как призрак на месте своего убиения. Протянул руку с удлинившимися когтями к водной глади, язычным голосом возвал. «Мер!» В ответ вода забурлила, вспенилась, как при стирке в тазу с хорошим мылом, и в прояснившемся круге возникла всклокоченная голова домашнего демона. «И незачем так орать. Я и мысли ваши замечательно слышал. Надеюсь, ты устроил мне приступ головной боли не для того, чтобы раскритиковать мой метод общения». Многозначительный взгляд медовых глаз обещал самые изощренные муки бездны. «Разумеется, нет», — мило улыбнулся Мер, хотя его оппонент вовсе не видел причин для радости. «Я честно выполнил ваше задание, хотя должен заметить, при таких разрушениях в замке это занятие сложное, если невыполнимое. Меньше лирики. Что-то нашел?» Взгляд трехцветного янтаря демонских глаз стал хитрым, как у цыгана с конем на торжище. «Кое-что», — неопределенно молвил Мерп. «Только прежде чем утверждать что-либо, сначала мне надо знать, обращенная в упырицу случайно не была ведьмой до своего обращения?» Волседал задумался. Селянка проживала на отшибе, но даже при этом тропа к ее дому не зарастала. Явно к ней постоянно наведывались. Знаки в его сторону девушка делала угрожающие и явно рассчитывала на немедленный испуг. «Думаю, да. То есть вы не уверены? Не на 100%, но признаки есть. А спросить не пробовали? Слушай, ты наградил меня головной болью только за тем, чтобы упрекнуть недостатки общения с упырицей до ее превращения?» — вызверился вампир. «Не сочтите за грубость». Мер помудрился изобразить куртуазный поклон и при этом все равно выглядеть наглым и независимым. Но если бы взяли на себя труд пообщаться с девицей, то сильно упростили бы себе жизнь. Вот. Демон шлепнул увесистым томом со своей стороны зеркала. Будто всерьез рассчитывал передать книгу хозяину сквозь стекло. Разумеется, стеклянная поверхность не позволила проникнуть через себя постороннему предмету, но вампир получил возможность полюбоваться черным кожаным переплетом с золотым тиснением. В этой книге ясно написано, что обращать в упыре людей, обладающих магическим даром, чревато разнообразными сюрпризами. Например, некто Майерс еще до знаменитой войны вампиров против людей проводил множество экспериментов как с магами, так и с ведьмами. В результате получил новый вид нежити и был разорван и пожран собственными подопечными. Есть также легенды о том, что в древние времена люди с магическим даром, укушенные сотворенными вампирами, проходили через особый ритуал и восставали, получив в дар бессмертие и прочную связь со своим создателем. Так как сотворенные вампиры являются низшей ступенью вампиров и практически не переносят дневного света, Люди, прошедшие ритуал и разделившие бессмертие со своими хозяевами, охраняли дневной покой покровителей. Оттого и назывались они хранителями дневного покоя. Обычные же люди называли их слугами, но это, на мой взгляд, неточное определение. Вампир задумался и молчал так долго, что Мерп уже начал сомневаться, не подкрался ли к нему незаметно Василиск и не превратил ли хозяина в статую. «Что ж, надо признать, твои изыскания весьма интересны. Продолжай дальше в этом же духе», — молвил наконец Волседал. Сделал пас в сторону озера, и связь прервалась. «Ну вот», — обиженно протянул Мерп, — «ни спасибо тебе, ни до свидания. И это называется культурный вампир». В это время Светлолика и Вяз Дубрович пробирались тайными тропами, ведомыми лишь лешему, да еще, может, паре кикимор. Такие дорожки пронизывали весь лес сетью, словно множество прожилок на кленовом листе. Следом деловито топали две вервольфицы. Вокруг стояли вроде бы обычные деревья, но видимость обманчива. Девушка точно знала, чуть ступишь с тропы, и неизвестно, куда тебя выбросить. Можно запросто в самый центр трясины угодить или попасть на разборку вурдалаков. Положим, Вяз Дубрович не даст обидеть девушку ни одному монстру, но пока разберутся, наверняка успеют, если не съесть, то хотя бы надкусить в некоторых местах. На одной из полян безымянного леса встретились Лютый и Олик. Оба были в зверином обличии, оба не очень обрадовались встрече. Лютый получил свою кличку не за красивые глаза, а за буйство нрава и склонность к выяснению отношений с самцами стаи. Неожиданная встреча с крупным черным двуипостатным вызвала в нем мгновенную реакцию агрессии. Лютый ощерился на незнакомца двумя рядами внушительных острых зубов, вздыбил серую шерсть, шрамы на рваном ухе покраснели, а янтарные глаза налились кровью. «Дожили», — с тоской подумал вожак двуипостатных, — «в собственном лесу все, кому не лень, наезжают». Делать нечего. Олик оскалил не менее опасный набор клыков и приготовился к драке. О позорном отступлении не было и речи. Титул вожака стаи завоевывался раз и навсегда и передавался более достойному только после кончины. Новый вожак становился таковым только после смерти предыдущего. Так было всегда. Некоторое время пара зверей с горловым рычанием, способным заставить отступить медведя, кружила по поляне. Они принюхивались друг к другу, примерялись, оценивали силу противника и возможные уязвимые места. Таковых было немного. Оба крупные, величиной с годовалого быка, зубастые, закаленные в многочисленных схватках. Единственным уязвимым местом являлось горло. Но нежить, она нежить и есть, ей вполне по силам не дышать несколько минут и прихватить с собой на тот свет заодно и противника. Охотникам на нежить проще. Им можно расстрелять оборотня из арбалета серебряными болтами или стрелами со взрывающимися наконечниками. И в том и в другом случае оборотень получал несовместимые с жизнью травмы на расстоянии и околевал раньше, чем успевал добраться до убийцы. Еще вервольфа можно разрубить на части, но это опасно, потому что с первого удара обездвижить зверя изловчится не каждый. Вервольфы дружно, словно всю жизнь репетировали именно этот момент, зарычали, кинулись друг на друга, сшиблись грудью, заработали когтями и челюстями, стараясь нанести противнику как можно больший урон. Целью, конечно, было горло, но многочисленные раны способны заставить ретироваться даже матерого вервольфа. Оборотни вообще в схватках гибли редко, если бились не за вожделенное место вожака. Просто таким образом выяснялось положение в обществе каждого члена стаи. Как бы ни были тайны тропы изолированы от окружающего леса, все же шум схватки двух оборотней донесся и сюда. Вяз Дубрович на постарание звуки обращал внимание ровно столько, сколько умудренный опытом семейной жизни муж на постоянное ворчание жены. Светлолика же насторожилась и рванулась в сторону шума. «Куда?» — попытался было сцапать излишне шуструю девицу леший, но ухватил только пустоту. «Вот шальная девка! Куда ее к демонам понесло?» — в сердцах махнул рукой он и шагнул с тропы следом за ведьмой. За ним скользнули две молчаливые четвероногие тени. Светлолика приземлилась прямо на муравейник. Настроение ее испортилось быстрее, чем лапки потревоженных насекомых забрались под штаны. Поэтому девушка вышла к месту драки уже обозленная, как только что разбуженный медведь-шатун. Обозрев беспорядочно катающийся, рычащий серо-черный ком из мохнатых тел вервольфов, она крепко пожалела, что не владеет чудесным стилем боя летающая скалка, знакомым большинству женщин. Да и скалки у нее с собой не было. Но унывать не торопилась, хотя радоваться тоже было нечему. Светлолика нашарила под ногами палку потолще и от души отходила ею драчунов, преимущественно по носам. Оборотни завизжали, как обычные дворовые шавки, отпрянули друг от друга и оскалились было на хулиганку. Но тут на поляну вышел Вяз Дубрович, сопровождение Луны и Пантеры. «Но-но! Не балуйте!» — строго рявкнул он. «Я вам покажу, как ведьма бежать. За хвосты раскручу, да об елку башками стукну». Вервольфы разом осадили назад. Поняли, что погорячились. Пока Олик раздумывал, принимать ли человеческий облик или подождать, Лютый принял самый заискивающий и влюбленный вид, какой только смог изобразить, и подполз к девушке, усиленно виляя хвостом. «То-то же!» — одобрил Леший. «А то повадились на беззащитных девушек рявкать». Вожак смерил взъерошенную девушку с толстой палкой наперевес удивленным взглядом. Хрупкую на вид Светлолику беззащитной мог назвать только человек, видящий ее впервые, и то первые 5 минут. Вспомнив, как эта блондинка ловко огрела вампира лопатой, а потом пыталась проделать то же самое с ним, Олег скептически хмыкнул. То, что девица при каждой встрече пытается его побить, внушало некоторый оптимизм. Значит, он ей точно не безразличен. Хотя в народе и бытовала пословица «бьет, значит, любит», обольщаться пока все же не стоило. Судя по униженному виду серого человека-волка, конкурент на руку ведьмы и все части тела, к ней прилагающиеся, у него уже имелся в наличии. Это, конечно, несомненный минус, но то, что девушка не шарахается в сторону, не пытается бежать со всех ног, а спокойно треплет лобастую голову явно млеющего оборотня – большой плюс. Обычно человеческие женщины сильно нервничают, встречаясь с клыкастым монстром ночью в лесу. Исключением стала только Красная Шапочка, но она видела волка днем, да и в авторстве ее младенцев так никто и не признался. Может, и не доипостатная это вовсе, а девушка и солгать могла. Светлолика спокойно запустила пальцы в густую шерсть оборотня. Лютый умильно закатил глаза, словно был обычной собачкой, жаждущей ласки хозяйки, и с чувством лизнул нежную девичью руку розовым языком. «Подлизывается гад», — мрачно подумал Олик. Такое явное подобострастие ему претило. Он нехотя, словно невзначай, махнул хвостом. «Смотри, какой я дружелюбный!» И спокойно, чтобы не напугать, потрусил к Светлолике. Ведьма ощутимо напряглась, но с места не сдвинулась. Двоепостатный счел это хорошим знаком и завершил свой маневр, усевшись и откинув хвост на расстоянии вытянутой руки. «Еще один!» Никому, собственно, не обращаясь, выпросила Светлолика. «И откуда вы только беретесь? Размножаетесь, что ли? Вяз Дубрович, может, и его попробуем пристроить?» Леший смерил двоепостатного насмешливым взглядом зеленым глаз и, конечно, узнал Олика. «Этого, пожалуй, пристроишь!» Скептически хмыкнул он. «Ладно, забирай всех и пошли. Немного идти уже осталось». И действительно, не прошло и 10 минут, как они вышли на залитую серебряным светом поляну, в центре которой возвышались поросшие зеленым мхом дольмены, образуя большой круг с плоским камнем посередине. Вокруг самозабвенно кружились замысловатым танцем многочисленные светлячки, образуя сложные фигуры. Они затем рассыпались в разные стороны, чтобы вновь соединиться в точно выверенный круг – звезду или неизвестный символ. Древние камни выглядели так, словно при сотворении мира Всевышним были одним из первых его творений. Яркий лунный свет придавал камням особо мягкое свечение, будто каждый из них был лунной дорожкой, уходящей в темные небеса. В таких местах невольно чувствуешь себя неуютно, словно незваным гостем пришел туда, где тебя быть не должно, и следы ботинок нарушают что-то важное, торгаясь здешнюю гармонию. «Какая красота!» — восхищенно ахнула Светлолика. «Да, место особенное», — подтвердил Леший. Олик подошел поближе к одному из камней и попробовал луч лунного света, будто он был чем-то осязаемым, что можно ухватить лапой и потянуть вниз, как пряжу. Вервольфы уселись на землю, задрали клыкастые морды к лунному небу и издали слаженный певучий вой с такими переливами, что тронули за душу даже Вяза Дубровича. Он смахнул непрошенную слезу рукой веткой, шмыгнул носом, подошел к ведьме и опустил руки ей на плечи. «Погляди-ка», — громко шепнул он. На поляне любой громкий разговор был неуместен, как ругань в храме. Светлолика послушно вгляделась в круг. «Что ты видишь?» На плоском камне девушка отчетливо разглядела поразительной красоты серебряную волчицу. Ее, словно сотканная из лунного света шерсть, была настолько густа, что хотелось запустить в нее руки, ощутить, такая ли она мягкая на ощупь, как кажется. «Она прекрасна!» — потрясенно прошептала ведьма. Ее распахнутые глаза сияли восторгом, а лицо приобрело настолько одухотворенный вид, что казалось, будто светится изнутри каким-то особым мягким сиянием. Олик, оглянувшись, так и замер с поднятой лапой. «Женюсь!» — решил он. «Видит Всевышний! Женюсь!» «Тогда иди!» — Вяз Дубрович ласково подтолкнул замершую ведьму. «Поговори с ней насчет своих питомцев. Может, присоветуют, что дельное?» Светлолика медленно, словно боялась излишней торопливости нарушить торжественную гармонию этого места, тронулась по направлению к кругу. Казалось, она не идет, а плавно парит над землей, не приминая прошлогодней травы. Светлячки расступились перед девушкой, закружили вокруг, образовав нечто вроде сияющего нимба. Как только она поравнялась с кругом камней и сделала шаг внутрь, полыхнуло серебряным светом, который заставил присутствующих зажмуриться на несколько секунд. Потрясенный до глубины души вожак двуипостатных уселся на землю и завороженно, словно одинокая собака на полную луну, уставился на светящуюся фигуру внутри круга. Возле нее тут же соткалась из лунного света большая серебристая волчица с пронзительным взглядом светящихся в темноте голубых глаз. Остальные вервольфы тремя размытыми тенями скользнули вслед за девушкой. Еще одна вспышка, и три оборотня деловито расселись вокруг ведьмы с волчицей. Олик пришел в себя. Расслабляться было некогда, так невесту из-под самого носа увести могут. Вожак рванулся было следом, но непреодолимый барьер ощутимо приложил его по чувствительному волчьему носу и отбросил воющего от боли оборотня шагов на 10 назад. Двуипостатный яростно тяфнул и кинулся на повторный штурм, но рука лешего крепко ухватилась за хвост, добавив еще толику непередаваемых ощущений. Вообще, Вяз Дубрович планировал сгрести человека-волка за шкирку, но оборотень — тварь быстрая, поэтому леший промазал. Олик жалобно взвизгнул, бессильно клацнул зубами на обидчика и зажал пострадавшую часть мохнатого тела меж задних ног. Расставаться даже с такой, казалось бы, мелочью решительно не хотелось. Враждовать с лешим себе дороже. Убивать не станет, а жизнь попортит так, что лучше бы пришиб сразу. «Куда летишь?» — ничуть не раскаявшийся в нанесении физического ущерба Вяз Дубрович. «Не видишь, что ли? Она — изменяющих облик. Тебе там делать нечего». «Меняющий облик?» — искренне удивился оборотень, тут же позабыв про боль. «Таких же уничтожили всех. Вампиров тоже уничтожили. Но это вовсе не мешает им запросто по лесу расхаживать», — хмыкнул леший. «Что же мешало уцелеть хотя бы одной из меняющих облик? Давно это было. Всякое могло произойти». Олик смущенно потер лапой нос. «А почему этим?» Долго подыскивал подходящий эпитет, не нашел, чихнул и продолжил. «С ней можно, а мне нет. Откуда мне знать?» — скрипнул плечами Вяз. «Древняя магия, старое место, связаны с ней звери. Это я вижу. К добру или к злу?» «Простите великодушно!» С толстой ветки, расположенной над ними, свесилось любопытное лицо вампира. «Не подскажете ли, для самообразования, а кто такие эти меняющие облик?» Вместо ответа Олег злобно клацнул зубами в прыжке, но поймал лишь воздух. У вампиров не менее хорошая реакция, чем у оборотней. «Дикие они тут все какие-то!» — тяжело вздохнул Волседал. «Ну да ничего, будет чем озадачить Мерба». «А я что говорил?» — тяжело вздохнул леший. «Кого только не встретишь в безымянном лесу. Даже вампир свой имеется. Ты вот что, раз уж внутрь попасть не можешь, ты снаружи покарауль, а то шляются тут некоторые. Мало ли что».